Псалмопевец провозгласил: «Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде, нежели родились гори, и Ты образовал землю и вселенную, от века и до века Ты Бог». Псалом 89:2-3. Богом вечности раскрывается нам последовательное и прогрессивное откровение тайны Его воли, Ефесянам 1:9, которое касается творения и искупления. Линия спасения проходила в своей истории через периоды времени или диспенсации со специальными заветами, заключенными иногда со всем человечеством, а также и с некоторыми личностями в отдельно, как, например, с Авраамом. В истории спасения специальные эпохи или периоды времен отмечены определенными принципами Божьими. Каждый век и каждый завет доставлял представление Божьего плана и цели в искуплении. Больше и больше представляется истина о семени жены. Через Ноев завет бремя откровения, наконец, возлагается на семитов. Творец и автор искупления называет себя Богом Сима, Бытие 9:26. Обетованное семя становится семенем Авраама и затем семенем Давида. Моисеев завет вводит некоторые повеления, имеющие силу только, как сказано, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, Галатам 3:19. Кульминационный пункт откровения открывает взгляд того, вокруг кого вращается все века, воплощенного Сына Божия, нашего Господа Иисуса Христа, Евреям 1:2. Он – Альфа, ибо все из Него, им и к Нему. Он – Омега, чтобы в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом, Ефесянам 1:10. Окончательной целью истории спасения является «Да будет Бог все во всем» 1 Коринфянам 15:28. Несмотря на то, что Царство Божье не от мира сего, однако можно сказать, что оно для мира сего. Тот, кто жил в обетованной стране и исполнил все требования Палестинского завета и завета закона, вернется, чтобы господствовать и царствовать над Израилем и народами со своей церковью. Как пророк Исаия сказал об Израиле: «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Обетованный тысячелетний век буквального царствования Господа Иисуса Христа на земле во время Его второго пришествия является, однако, только переходным периодом на новое небо и новую землю. Новый Завет, последний, открытый в Писании, теперь занимает наше внимание. Мы уже заметили, что Новый Завет новый только в отношении Ветхого Завета, Евреям 8:13, и этот Ветхий Завет был дан только Израилю. Язычники были чужды заветов обетования. Господь Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна 4:22: «Ибо спасение от иудеев». Апостол Павел напоминает верующим из язычников: «Не ты корень держишь, но корень тебя», Римлянам 11:18. В этом веке благодати теперь не существует больше различия, что касается благословений Нового Завета. Во втором послании к Коринфянам, в третьей главе, изображается семикратная слава Нового Завета в противоположности с Ветхим. Первое. Не буквы, но духа, потому что буква убивает. Второе. Не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца. Он будет записан. Третье. Жизнь вместо смерти. Четвертое. Большее вместо меньшего. Пятое. Оправдание вместо осуждения. Шестое. Пребывающее скорее, чем приходящее. Седьмое. Открывание вместо покрывания. В послании к евреям ясно доказано, что Христос в Новом Завете больше, чем указано, во-первых, чем ангелы небесные, во-вторых, чем Моисей, в-третьих, чем Иисус Навин, в-четвертых, чем Аарон, в-пятых, чем сам Завет со спасительным содержанием, в-шестых, чем Скиния, место откровения при Ветхом Завете, в-седьмых, чем жертвоприношение. Следовательно, в Господе Иисусе Христе мы, верующие, стали участниками. Первое – лучшем завете. Второе – лучшем посреднике. Третье – лучшем жертвоприношении. Четвертое – лучшем священстве. Пятое – лучшем имуществе. Шестое – лучшем обетовании. Седьмое – лучшей надежды. Восьмое – лучшем воскресении. Девятое – лучшем отечестве. В Его силе мы можем поэтому идти путем новым и живительным. Мы делаем это верою, которая взирает вверх, надеждою, которая смотрит вперед, и любовью, которая созерцает все вокруг. В своем смысле этот Новый Завет является исполнением также заветов Ветхого Завета с Авраамом и Давидом. В Авраамовом Завете была дана великая широта, то есть благословение для всех людей. В Давидовом Завете была дана великая высота, царский престол Мессии. 1 Паралипоменон 17, 11, 14. В одном было расширение, в другом было содержание. Обои часто упоминаются как в возвещении Гавриилом Деве Марии и в песне Марии, которая последовала позже в той же главе. Затем в пророческом прославлении духом, исполненного Захарию. И в обсуждении оправдания в послании апостола Павла к римлянам. Послание к евреям, 8 глава, с 15 стиха по 18 стих представляет Новый Завет как последний завет Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, 17 главе, в первосвященнической молитве Господа Иисуса Христа, наш Господь указывает на связь, существующую между людьми Завета и Заветом самим, Заветом благодати и Божьего мира. В своей молитве Господь Иисус Христос упоминает: первое, их место в этом мире; второе, их взятие из этого мира; третье, их отделение от этого мира, в котором они живут; четвертое, их служение в этом мире; пятое, их отчуждение миром сим; и шестое, о их предназначенном времени, когда они стали участниками в плане Божьем прежде основания мира. Ибо прежде основания мира Отец дал Церковь Сыну как дар любви. Это любовь Отца к Сыну прежде основания мира является основанием прославления Церкви к концу мира. Господь Иисус Христос молится своему Отцу: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде сотворения мира». В настоящее время святые, верующие в Новом Завете, с их благословениями являются посланниками Бога миру. Они изображены в Новом Завете так. Первое. Столпы и утверждения истины. 1 Тимофею 3:15. Второе. Его свидетели. Деяния апостолов 1:8. Третье. Письма, узнаваемые и читаемые всеми. 2 Коринфянам 3 глава с 1 стиха по 3 стих. Четвертое. Его посланниками. 2 Коринфянам 5 глава 20 стих. Пятое. Его вещественным доказательством слова жизни. Филиппийцам 2 глава 16 стих. Шестое. Его звездами во тьме. И седьмое. Его золотыми светильниками с ним самым в центре. Откровение, 1 глава, 12 стих и 13. Будем верными Ему, который возлюбил вечно своих. Находитесь ли вы в отношении завета с Ним через Господа Иисуса Христа? Аминь.